Глава 45. Утром я очнулась от дикой головной боли. Словно какая-то дрянь била изнутри по стенкам черепа, пытаясь извлечь звук, как из колокола. «Боже мой! Боже мой!» — простонала я, садясь в кровати. Глаза едва открылись, и я сначала не узнала свою комнату. Спустя пару секунд до меня дошло, что она не моя, и я покосилась влево. Рядом спал Помпей. Я в шоке отняла руку от лица, разглядывая дорожку царапин и засосов на его теле. На шее виднелся жуткий кровопотек в виде следа от зубов, а потом я посмотрела на себя. Выглядело не лучше. «Блядь!» — выругалась я, попытавшись встать. Поясницу свело. Мы делали это всю ночь, и я не отпускала Помпея, доведя его до того, что он снова немного куда-то потерял контроль над собой. «Я больше не буду пить. Во время опьянения я веду себя самоубийственно». Помпей в этот момент открыл глаза и посмотрел на меня. Судя по всему, он ждал какой-то реакции, и, судя по настороженности, негативной. Когда-то я накричала на него, сказав, что он отвратителен в постели. Но сегодня ночью... Вообще-то я сама нарвалась. «Что?» — спросила я. «Я в порядке». «Больше не пей», — произнес Альфа и сел, размяв шею и мышцы. «Хорошо, что ты не сделала это во время моего гона. Многое было бы неплохо, но ты ведешь себя безрассудно, если честно». «Хватит читать мне нравоучения», — поморщилась я. «Лучше принеси мне что-то от головы и кофе». Помпей усмехнулся. Затем встал с постели, отбросив одеяло. И когда мой взгляд упал на его тело, я почувствовала, как стремительно краснею. Боже, о чем я вчера думала, когда трогала его? Ну и мысли. Это было то, что хранилось в глубине моей души. А алкоголь это достал. Моё, моё. Господи, стыдно-то как. Я вздрогнула, когда лицо Помпея появилось перед моим, а потом он поцеловал меня. По сравнению с ночью, его поцелуй был весьма невинным. «И я жду, что ты обсудишь свои планы со мной. После кофе». Произнесла я, когда Помпей отстранился, и я увидела, как он немного мрачно закатил глаза. «Ладно». Он оделся, и я посмотрела ему вслед, когда он вышел из комнаты. Чёрт, я столько лет пыталась, прикидываясь братом, хоть немножко согнуть волю Помпея. Но, будучи омегой, оказалось, что им можно иногда легко крутить. Сколько же времени было потеряно? Я задумчиво поднесла руку ко рту. Интересно, это действует с каждым Альфой? День я потратила на то, что выслушивала планы Помпея и Норда, внимательно расспрашивая обо всех подробностях, читая документы и прося ко всему пояснения. Их план складывался в моей голове как пазл. И к вечеру я начала осознавать, насколько хрупки некоторые места в нем. Однако лучшего выхода из сложившейся ситуации действительно не было. И, к сожалению, время поджимало. Даже час промедления мог стоить нам всего. Оставшись вечером одна, я взяла телефон и начала списываться с теми людьми, которых знала. Я была в курсе, что Норд не одобрит подобное. То, что я хотела сделать запасным планом, подстраховывающим нас, было далеко вне закона. Я не хотела, чтобы Норд или Помпей узнал о нем, потому что они могли бы мне помешать. На следующий день внизу, в гостиной дома, собралось много человек, готовясь к первому этапу плана. «Цезарь едет в город», — сообщал Норд, глядя в свой планшет. «Будет во мраке ориентировочно через пару часов». «Я смотрю, он вообще ведет себя как человек, которому ничего не угрожает», — отозвался Голод. «Норд, твои люди готовы? У тебя было мало времени договориться. Как все прошло?» «Успел договориться не со всеми, однако я рассчитывал на худшее. Нас поддержат». «Вселяешь оптимизм». Я спустилась сверху, перестав подслушивать их разговор, и тут же поймала на себе взгляд Вавилона. Наплевав на приличие, он смотрел до тех пор, пока я не сошла с последней ступеньки. А затем его взгляд скользнул на остатки метки на моей руке. «Мисс Мелисса?» Поприветствовал меня Норт, а я кивнула ему. Затем повернулась к войне. «Хочу кое-что обсудить с тобой. Уделишь время?» Альфа в первую секунду расширил глаза от удивления, а затем, справившись с этим, усмехнулся. «К твоим услугам!» «Тогда пойдем», — произнесла я. Помпей смотрел на меня, нахмурив бровь. Даже Вавилон странно сверлил меня взглядом. Хотя его можно понять. Я ведь сейчас использовала его подчиненного, с которым у нас долгое время были очень плохие отношения. Однако война, на удивление, послушно пошел за мной, что вызвало у меня усмешку. Мы вышли из дома, и я повернулась к Альфе. Он остановился, сложив руки на груди и с интересом глядя на меня. «Что ты хотела, нуб?» — произнес он, и на его лице появилась легкая улыбка. Кажется, словно он с нетерпением ждал чего-то, и я не собиралась его разочаровывать. «Ты ведь отвечаешь за поимку Цезаря, верно?» «Так и есть». «У меня есть небольшой план. Выслушаешь?» Он прислонился спиной к двери, и его улыбка стала шире, а в глазах вспыхнули огоньки. Чёрт. Я знала, что я сделаю с ним, как только это все закончится благополучно. «Я весь внимание, нуб». Когда мы вернулись, остальные заканчивали уже собрание. Смерть настороженно смотрел на нас, а Помпей подошел, преградив мне дорогу, и сказал мне, но глядя на войну, идущего позади меня. «Пойдем, поднимемся». «Хорошо», — ответила я растерянно. «Почему он выглядит таким яростным?» «Я не покушаюсь на твою омегу, Помпей», — произнес война, обойдя меня под давящим, пристальным взглядом Эйдена. «Просто перекинулись парой слов. Думаю, это стоило сказать, прежде чем у нас возник бы какой-то конфликт». Он ушел, а Помпей посмотрел на меня. «По-моему, вы общаетесь слишком часто». «Ты что, ревнуешь?» — удивленно спросила я. «Ты мой истинный Эйден. У меня не может быть отношений и симпатии к другим альфам». «Тебе я доверяю. Не доверяю другим». «Вряд ли кто-то рискнет отобрать у тебя омегу. Давай действительно поднимемся. Тебя уже осматривал врач?» «Нет». Помпей последовал за мной наверх. «О чем вы говорили с войной?» «О Цезаре и о плане, который вы придумали». Мы поднялись наверх, и я толкнула дверь кабинета, в котором сейчас проживала медсестра. Когда эта девушка, которая недавно флиртовала на моих глазах с Помпеем, подняла взгляд и увидела меня, улыбка тут же потухла на ее лице. «Мы на осмотр», — сообщила я ей. «Тогда я попрошу остаться только мистера Даггера. Сведения о здоровье человека, которому проводит осмотр, конфиденциальны», — сообщила она мне, а я приподняла бровь. «Я его истинная и твой работодатель, поэтому я буду знать все, что касается Эйдена». Мне кажется, она раздраженно, но тихо выдохнула. Я посмотрела, как она берет инструменты, проводит осмотр, берет кровь из пальца и загружает данные в компьютер. Теперь она старалась соблюдать дистанцию и не прикасалась лишний раз к Альфе. «И что там?» — спросила я, а она поджала губы. «Даже сейчас ничего хорошего не вижу. Показатели здоровья продолжают падать, метка продолжает разрушаться, и это убивает весь организм». «Продолжает?» — приспросила я. «Следовательно, она еще не совсем разрушена?» «Когда она разрушится, мистер Даггер будет мертв», — отсекла медсестра. «Вы, конечно, можете не беспокоиться. В отличие от него, на ваше здоровье это практически не повлияет. Истинность — проклятие только для кого-то одного». Последние слова она пробормотала с явным раздражением. Я подошла ближе, прислонившись бедром к ее компьютерному столу, и девица подняла на меня взгляд. «Почему ты не осматриваешь меня так же ежедневно, как и Эйдена?» «А зачем?» — она свела брови. Вы не пострадаете. Помощь нужна умирающему. А мне кажется, дело в другом. О чем вы? Медсестра, начав, резко осеклась и замерла, глядя в экран. Ее брови беспомощно поднялись, и она поднесла руку к лицу. «Мистер Даггер, у него осталось мало времени». «Что?» Помпей никак не отреагировал. Он просто молча перевел взгляд на экран. «Посмотрите». Медсестра будто бы забыла о нашем напряжении и ткнула пальцем в монитор. «Это показатели целостности метки. Как я говорила, когда она разрушится, то мистер Даггер умрет. Сейчас ее целостность составляет всего лишь несколько процентов. Еще вчера было около 30. «Как?» — вырвалось у меня. Я чувствовала, словно мое сердце падает вниз, в самую пропасть. «Пожалуйста, пусть я ослышалась, и эта девчонка ошиблась. Ты уверена? Почему так быстро?» «Я не знаю». Она нервно сжала кожу на подбородке. «Возможно, этот процесс неравномерный». Я обернулась на Помпея. «Ты чувствуешь себя хуже?» Он просто смотрел на меня, и его взгляд ничего не выражал. Эйден не отвечал, но я поняла все и без слов. Он прекрасно чувствовал, что с ним происходит. «Дерьмо», — выругалась я. Развернувшись, я вышла из комнаты, а Помпей последовал за мной. В коридоре я зарылась пальцами в волосы, пытаясь унять головокружение. Это была паника, нахлынувшая темной огромной волной. Отчаяние. Эйден умрет. Я потеряю его. Увижу последний вздох. Я не знаю, что делать. Как помочь? Никто ничего не знает об этих метках. «Почему ты не говорил, что тебе хуже?» Мой голос дрогнул. Глаза заволокло пеленой. «Я хочу провести последние дни, глядя не на то, как ты плачешь, а на твое обычное лицо. У меня есть еще немного времени». «С чего ты взял? Сегодня начнется исполнение вашего с Нордом плана. Вскоре ты уедешь, и мы больше не увидимся. Неужели тебя это не беспокоит? Чёрт, если бы я не узнала, я бы...» Я почувствовала, как Альфа притянул меня к себе, погладив по волосам. Я уткнулась лицом ему в грудь. «Я совру, если скажу, что не сожалею ни о чем, Лиса. И что лучше будет уйти так, чем умирать на твоих глазах?» Услышала я его голос. «Я искренне жалею, что у нас не было больше времени. Я жалею, что делал с тобой последние годы. Жалею, что не посмотрел страху в лицо и не выяснил природу своих чувств к тебе. У меня останутся тысячи сожалений, когда я уйду. И еще, последним я хотел бы видеть именно твое лицо, а не что-то другое». Он отстранил меня, заглянув в лицо. «Но я не хочу, чтобы ты разделила со мной боль». Его ладонь скользнула мне на лицо, погладив большим пальцем. Я почувствовала, как что-то мокрое стекает из уголков глаз. «Я искренне люблю тебя. Даже если мои чувства были когда-то неправильными, они принадлежали лишь тебе. Я хочу, чтобы ты это знала и запомнила именно это». «Эйден, почему...» Не выдержав, я заплакала. От бессилия или отчаяния, или же боли в сердце, которые приносили его слова. Он словно прощался со мной. Он снова обнял, прижав к себе. Его пальцы скользнули мне в волосы, ложась на затылок. Я вдыхала его запах и слушала биение сердца в груди, сжав его рубашку в кулаках, словно это могло бы остановить его смерть. Будто бы я могла не отпускать его. «Если ты хочешь что-то сказать мне, говори сейчас, Лиса». «Что?» — вырвалось у меня. «Эйден, что ты задумал? У нас есть еще время, и я не собираюсь так просто отпускать тебя умирать. Я...» «Если не хочешь сожалеть, тебе лучше поторопиться». «Ты...» — вырвалось у меня, и мое сердце забилось так, словно хотело вырваться из груди. «Эйден, я убью тебя, если ты посмеешь умереть. Что бы ты там ни задумал. Я не буду говорить последние слова, потому что я сделаю все, чтобы ты жил. Черт побери, я лично найду Цезаря, оторву ему яйца, пока он не заговорит и не скажет, что за дерьмо тебе вколол и как это исправить». Он усмехнулся. Затем отстранил, и я на секунду увидела перед собой пожелтевшие глаза Альфы. А затем он поцеловал меня, прикоснувшись к губам. «Смерть», — произнес он, и я вздрогнула. Но Альфа смотрел поверх моей головы. Он выпрямился, и я, оглянувшись, увидела смерть, стоящего все это время позади. «Чуть позже увези ее и спрячь, даже если она будет отбиваться. Сделай все, чтобы она не участвовала в этом и жила дальше, независимо от исхода». «Сделаю», — тихо произнес смерть, и Помпей разжал руки. Я рванула к нему, но другой Альфа перехватил меня за талию, не отпуская. «Чёрт побери, Эйден!» — закричала я. Он, посмотрев на меня, развернулся и направился к лестнице на первый этаж. Я смотрела на его удаляющуюся спину и чувствовала, как рушится весь мой мир. «Ты... Смерть, отпусти меня!» Я забилась в его руках, но Альфа молча сжимал меня, не давая вырваться. «Ты что, не понимаешь? Я его больше не увижу, если ты меня сейчас же не отпустишь. Дерьмо!» Я заплакала, понимая, что это конец. Чёрта с два, смерть когда-нибудь нарушит приказ своего вожака.